«Ах, мадам Аш, у меня от вас еще сильнее кружится голова», — пропел король. «И зовите меня, пожалуйста, просто Ранис Анчускова». Глава четвертая. Позор долой. Толпа на площади Дзержинского ближе к ночи становится все гуще. По крайней мере, две ее трети состоят из молодежи. Из нее две трети облачены в униформу безоружного восстания. Курточки до пояса, джинсы, кроссовки. Вот вам и взращенный партией комсомол. В сердцевине площади, вокруг статуи Козлобородого палача, раскачивается движимый неясным ритмом сплошняк самых активных. Сплоченные группы людей, потрясая сжатыми кулаками, скандируют какие-то лозунги. По мере приближения становятся слышны два главных слова — «позор» и «долой». Откуда сразу взялось такое множество трехцветных знамен? Кое-где на углах площади среди толпы стоят танки таманцев или кантемировцев. Стильные девчонки, оседлав броню, размахивают трехцветными полотнищами. Кто-то, поднятый товарищами, начинает карабкаться на статую. На плечах у него завязан российский флаг. Два силача бьют кувалдами в драгоценный гранит. Монумент недвижим. Со всех сторон на пьедестале мажут несмываемыми белилами оскорбительные словеса. Ближе к нам рыдает пожилой небритый человек в зажеванном и заляпанном плаще Болоньи. Неужели сбылось? Неужели мечта всей жизни осуществилась? Неужели гадам конец? Кто-то протягивает ему бутылку водки. «Хлебни, отец, за свободную Россию!» Водочные бутылки мелькают кое-где. Так называемое шампанское используется в основном для пенных салютов. Вдруг на периферии площади поднимается над головами огромная туба. Вокруг нее теснятся кларнеты и банджо. Диксилент мажорно трубит «Now's time». Девчонки, мальчишки, а также и всякий бомжатый народ выплясывают трепака. Какой-то малый в куртке стройотряда кричит: «Надо на штурм идти, а эти выплясывают. Повсюду огни». Пламеньки зажигалок, фары застрявших автомобилей, лампы кинохроники. И лишь массивная громада КГБ хранит полнейший мрак. Ни в одном из множества окон нет ни малейшего освещения. Никто не стоит у окна с папиросой в раздумьях о судьбах вверенного им государства. Никто зажигалкой не чиркнет. А ведь бывало, и в глухой ночи то одно окошко засветится, то другое, то в разных местах, то по три подряд. Сейчас твердыня зиждется за темно-серой спиной основателя, мраком своим намекая лишь на полнейшую пустоту. Дескать, если штурмовать задумаете, ничего и никого в нашем сердце не найдете. Стратовы подошли к площади со стороны политеха. Новенький лендровер был оставлен возле ЦК ВЛКСМ. Ген нес на плечах шестилетнюю Поросковью. Трехмесячный Никодим сидел в кенгуровой сумке на животе Ашки. Младенец крутил головой, озирал все большущими глазами, как будто старался удержать в памяти происходящее. По пятам шла охрана, два каратека черного пояса «Сук» и «Шок». По приказу хозяев они делали вид, что не имеют к семье никакого отношения. Вначале по пути к площади супруги хранили полное молчание, не смотрели друг на друга. Ссора произошла еще в машине, когда Ген сказал, что пойдет туда один. Не получив ответа, он приказал каратекам отвезти Ашку с детьми домой. Уехать из Москвы, запереться на даче, никого не принимать, на звонки не отвечать, пока он не позвонит по закрытой линии. Только после этих императивов Ашка взвелась. Как он смеет говорить с ней таким тоном? «Что я тебе, домашняя гусыня с выводком? Мы все с тобой на равных. Таблицу, семью, любовь. Как он смеет приказывать? Боишься за семью? А ты знаешь, что пока ты шлялся на своем самолете со своими алкоголиками по Сибири, в ночь, когда ждали атаки Альфы, мы были у Белого дома. Ты что, не понимаешь, что я должна все это видеть своими глазами?» «Мама права», — воскликнула Пашка. «Да-да-да», — проговорил за сестрой трехмесячный младенец. И только тогда Ген молча вылез из машины и помог жене и детям выгрузиться. Пока шли к площади, напряженка рассеялась. Вокруг царил карнавал веселой победившей революции. Народ шел с гитарами, сиял. Голосили разудалые антисоветские частушки, знакомые им со времен ранней юности. «Наш родной советский герб, справа молот, слева серп. Хочешь — жни, а хочешь — куй, все равно получишь...» Рифмованная концовка тонула в хохоте. Ашка схватила Гена за ухо, развернула его голову и влепила великолепнейший поцелуй в губы. Сук и Шок на правах случайных попутчиков сделали два сальта, прямое и обратное, а потом вместе подпрыгнули, подняв над головами черчиллевские рогульки. «Виват Россия!» Возле спуска в подземный переход с платформы грузовика с откинутыми бортами семью позвали. «Ген, Ашка, залезайте к нам вместе с вашими отпрысками». Два случайных прохожих, то есть Сук и Шок, немедленно предложили свои мускулистые длани, и через минуту стратовы уже стояли среди своих, комсомольцев Центрального комитета. Кто-то тут же предложил хлебнуть. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, то есть рок-н-ролльные. «Ура, ребята, Ген с нами!» «Где ты был, чертов Ген? Искали тебя по всему городу. Да я только что прилетел из Сургута. Ну вот и пришлось без тебя, без нашего философского вождя, объявлять самороспуск. Боялись упустить исторический момент. Миша, Витя, передайте Гену матюкалку, пусть теперь он толкнет речугу». Один из секретарей через усилитель представил оратора. «Дескать, товарищи, от имени самоупраздненного комсомола слово имеет наш гениальный, то есть почти гениальный, в общем, друг, бывший секретарь бывшего ЦК, ныне президент корпорации «Таблица М», миллионер Ген Стратов. Вкратце так. Народ вокруг грузовика стал оборачиваться и прислушиваться. Кое-кто уже покрикивал, дескать, давай в целом, Ген, вруби гадом, как говорится, не глядя. Позор, так сказать, ГБшному гадюшнику. Долой. Ген взял усилитель и сходу начал влиять на толпу своим неповторимым баритоном. «Приветствую вас всех, господа, и поздравляю с победой. Слава россиянам, отстоявшим Белый дом. Горжусь принадлежностью к самороспуску Коммунистического союза молодежи. Вообще, между прочим, горжусь комсомольским прошлым. Неправда, что комсомол только лишь и делал, что поставлял кадры госбезопасности. Мы все-таки были молоды, и нам претила идиотская власть большевистской геронтократии. Родители мне рассказывали, что еще в 1968 году в новосибирском академгородке комсомол создал почти капиталистическую структуру под названием «Факел». Они принимали заказы от предприятий на технологические разработки и выполняли их силами молодых ученых по рыночным расценкам. Каково? Да, разумеется, комсомол возрос на корявых стволах уродливой идеологии. Однако он нередко давал хвойные ростки, похожие на нежно-зеленый укроп или пастернак. Взять хотя бы комсомольские попытки отстоять современное искусство от партийных крокодилов. Будучи ребенком, я нередко вместе с родителями посещал молодежные кафе, которые создал комсомол 60-х, и там пристрастился к абстрактной живописи и сюрреализму. В сущности, все мое детство прошло под звуки полузапрещенного джаза, единственным защитником которого в тоталитарной стране был все тот же комсомол. Да здравствует джаз, да здравствует новое общество, коему мы сейчас радостно присоединяемся путем самороспуска. Позор душителям нового, долой тоталитаризм.